Вся судьба моя к одной дороге сводится, лишь бы ты меня встречала на рассвете. Помнишь, как-то Пресвятая Богородица проживала в Галилейском Назарете. Помнишь, как-то Пресвятая Богородица проживала в Галилейском Назарете. Пусть гадалки женихов ей не пророчили, и подружки к ней гостей не приводили, но глаза ее большие непорочные даже Бога и того с ума сводили. Но глаза ее большие непорочные даже Бога и того с ума сводили. Ну а мне с тобой какую боль испытывать, все надежды, как слова, на ветер бросив? Разве можно у архангела выпытывать, кто нежнее Саваоф или Иосиф? Разве можно у архангела выпытывать, кто нежнее Саваоф или Иосиф? Облетает лист кленовый, трется об руку, и сквозь кроны свет подрагивает хрупко. Мы стоим в саду осеннем, словно в облаке, и летит над нами белая голубка. Мы стоим в саду осеннем, словно в облаке, и летит над нами белая голубка.